Словарь таролога. В этой книге, да и в других, посвященных теме Таро, часто используются слова, малопонятные для новичков. Для того, чтобы в процессе чтения вы не путались и не отвлекались на поиск информации, я приведу здесь основные термины, касающиеся карт Таро и работы с ними. Таро. Старинное занятие, к тому же окутанное туманом мистики и тайны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые традиционные термины могут вызывать вопросы. На страницах этой книги мы с вами тоже будем использовать эти термины. Давайте сразу разберемся, что они означают. Аркан. Так называют каждую карту в колоде. Само слово произошло от латинского «арканум» – «тайна» или «арканус» – «скрытый», «сокровенный». Всего в колоде Таро 78 арканов. Старшие арканы. 22 карты, обозначаемые римскими цифрами и имеющие индивидуальные названия. Считаются от 0 до 21. Младшие арканы. 56 остальных карт в колоде, которые, в свою очередь, делятся на другие подгруппы. О них я расскажу ниже. Масть. Как и в игральных картах, в Таро существует 4 масти. Их можно соотнести с мастями в игральных картах. Жезлы соответствуют трефам, кубки – червам, пентакли – бубнам, а мечи – пикам. Но схожи они лишь поверхностно. Заложенный в Таро смысл куда сложнее. Ведь, помимо прочего, масти символизируют принадлежность к определенным стихиям. К каждой масти в колоде принадлежит по 14 карт. Жезлы – масть огня. Кубки – масть воды. Пентакли – масть земли. Мечи – масть воздуха. Числовые арканы. Группа младших арканов от туза – единицы до десятки. Придворные арканы. Группа младших арканов, означающая людей, и тоже отчасти схожа с иерархией игральных карт. У них нет числового значения, и они разделяются на 4 группы. Паж, рыцарь, королева, король. Кверент. Так тарологи называют человека, которому делается расклад. Слово произошло от латинского «quaerentus». Ищущий, спрашивающий. Сигнификатор. Карта, символизирующая в раскладе конкретного человека или ситуацию. От латинского «significare», что означает «указывать». Расклад. Карты, разложенные и читаемые тарологом по определенной схеме. Триплет. Расклад из 3 карт. Один из самых популярных для получения ответа на вопрос. Мантика – искусство прорицания, гадания. От древнегреческого – пророческий дар. Термин относится не только к Таро, но и к другим гадательным практикам. Рубашка – тыльная сторона карт, одинаковая у всех. Как правило, карты тасуются и вытаскиваются из колоды при раскладе рубашкой вверх.